Глава 13. Клуб «Твои грезы» действительно был заведением с претензией. Об этом говорило все. И с иголочки мундир швейцара, и сдержанная роскошь вестибюля, и предупредительное, но раздражающее обслуживание, и прочие мелочи, которые есть в качественных клубах, в отличие от среднеуровневых. Джейка даже подумал, что с удовольствием зашел бы сюда и по собственному желанию, а не по необходимости. «Тебе не кажется, что мы заработались?» Логан явно придерживался того же мнения. Сейчас он с заинтригованным видом оглядывался вокруг, отмечая для себя какие-то ему лично приятные вещи. И совсем забыли о развлечениях. «Именно об этом и я подумал», — рассмеялся Джейка и добавил. «Главное не сказать обычно следующую за этим фразу». Уорл задумался и потом тоже засмеялся. «Про то, что годы идут?» Их веселье прервал управляющий клубом, вышедший лично проводить высоких гостей до столиков. «Совсем скоро будет гвоздь программы и звезда представления», — пообещал он, прежде чем с поклонами удалился. «Приятно вам провести время». «Гвоздь программы? О как!» — не смог удержаться капитан Бобров, когда управляющий ушел. «Ты понял, Джейка? Гвоздь программы. Не какие-нибудь твои воры и убийцы. Впечатлись!» «Уже! Не просто гвоздь программы, а еще и звезда представления. О как!» Пока мужчины упражнялись в не особо умном остроумии, шоу шло своим чередом. Сначала пела какая-то девушка в платье, больше напоминающем купальный костюм. Потом ее сменил парень-фокусник, мнящий себя еще и юмористом, потому как его фокусы на деле оказывались нарочитыми глупостями, но сдобренными манерностью жестов и слов. И, наконец, по аплодисментам в зале и по тому, как интригующе погас свет, приятели поняли, что обещанный гвоздь программы готов вбиться в их головы. Сначала не происходило ничего. Потом на сцене осветился белый матерчатый экран. Установлен он был вертикально. Небольшой оркестр справа от сцены заиграл глубокую, медленную, тревожащую сердце мелодию. И за экраном появилась она. Ни лица, ни каких-либо деталей фигуры было не видно, лишь силуэт, но очень четкий. Настолько четкий, что когда женщина поворачивалась, были видны соски на красивой упругой груди. Танцовщица повела плечами, и музыка взбрыкнула ритмом. И под него совершенно обнаженное тело начало двигаться, идеально отмечая сильными чувственными движениями каждый звук музыки. И это сводило с ума, чаровало. Заставляла буквально прилипнуть взглядом к экрану, вне которого танцовщицу увидеть было абсолютно невозможно. А хотелось. Ой, как хотелось. Уж больно чувственно она двигалась. И все мужчины в зале ощущали это. В ней сексуально было все. То, как она взмахивала руками, как поводила бедрами, как откидывала длинные прямые волосы назад, как изгибалось ее сильное гибкое тело. Она не гладила его, не дотрагивалась до интимных мест. Никакой вульгарности или распущенности. Но это был танец страсти, и она пронизывала сейчас зал так, что, казалось, заменила собой воздух. И когда музыка пропала, а силуэт женщины начал исчезать, пока, наконец, не растворился в наступившей темноте, все присутствующие даже не сразу сообразили, что пришло время аплодисментов. Зато потом зал просто взорвался ими. Джейка еле удержал шумный выдох, понимая, что все представление не отрывал взгляда от сцены и мало чем отличался от всех остальных. «Вот тебе и искушенный светский лев», — хмыкнул он, впрочем, искренне радуясь, что есть еще так много вещей, способных его восхищать. Более всего он не любил, когда люди строили из себя всезнающих умников и вечно критикующих ценителей. «Да, действительно», — покачал головой Логан. «Звезда представления». Он обвел взглядом зал. «Судя по лицам присутствующих, увидеться с ней хочу не только я». «А ты как думал?» «Такое шоу». «Но...» Тацу выдержал паузу. «Только нам повезет». «В смысле?» «Если я все правильно понимаю, это и есть та девушка, ради беседы с которой мы сюда сегодня пришли». «Да!» Рожа у Варла сразу стала довольная-довольная. «Значит, чутье не подвело меня, когда заставило пойти с тобой?» «Я так и знал, что никакая это была не жажда развлечений». Зато сейчас это именно так и называется. Обаятельнейше улыбнулся капитан Бобров. А как мы к ней за кулисы пройдем? Не думаю. Я шепнул на ушко управляющему, что хочу видеть Рику Зарзе. Попросил передать это ей. Думаешь, почему у него глаза были такие удивленные? Почему? Не понял Варл. Потому что имени этой танцовщицы никто не знает. Это такая особая фишка. Мол, красиво, сексуально и недоступно. Если бы она была легко доступна, зал бы так носом не рыл. Она просто еще и великолепно танцует. Ты что, красиво танцующих девушек не видел? Тут половина успеха именно в тайне. Экран, силуэт на нем. Каждый из присутствующих нарисовал в своем воображении самое желанное. Ладно, но не думаешь же ты, что тут одна танцовщица на весь клуб? Почему ты решил, что она именно та, которую ты ищешь? «Интуиция», — усмехнулся Джейка. «Слышал о таком понятии, как сыщицкий нюх. А все же...» «Она одна из шутов. Свободная и сильная. И интересная. Во всем этом деле нам сплошняком встречаются только такие. Оригинальные и удивительные. Не вижу причин, почему Рика Зарза должна быть другой». «Польщина, Лертацу!» Голос раздался сбоку. Одна из портьер, закрывающих их столик от большей части зала, отодвинулась. И на небольшое возвышение, где они сидели, шагнула высокая брюнетка. Она была уже полностью одета, что, судя по затаенному огоньку в глазах Логана, только подзадоривало его воображение. Мужчины вежливо поднялись и склонились к ее руке для поцелуя. Хотя Джейк оказалось более уместным пожать ее ладонь. Рика Зарза казалась сильной и уверенной в себе. Такую женщину невозможно было не уважать. А вот назвать ее красивой в классическом понимании этого слова было трудно. У нее были крупные грубоватые черты лица, отчетливо говорящие об оборотнических или даже эллуйских корнях. Однако Тацу никак не мог понять, кто же были ее родители на самом деле. И одновременно это лицо впечатляло и притягивало взгляд. Мимика у женщины тоже была выразительная. А все это вместе делало ее неотразимой, хотя красивой она не была. «Рад познакомиться, Делла Зарзе», — улыбнулся Джейка и представил своего спутника. «А я рада встретиться с вами вновь». Голос у нее был под стать, грубоватый и трогающий самые скрытые струнки подсознания. Тацу уже почти открыл рот сказать, что вряд ли он имел честь видеть ее раньше, иначе бы без сомнения запомнил. Однако память услужливо подсунула ему картинку ночного хищника, не так давно попрекавшего его за беспечность. «Так это были вы!» — воскликнул он. «Нарха, правильно?» «Наполовину», — кивнула она головой, улыбаясь крупными чувственными губами. «Я знала, что вы догадаетесь». «Да вы присаживайтесь!» Логан явно встал в охотничью стойку. В этом они со Скеей были похожи. Их всегда интересовали малоизученные расы. Женщина заметила его интерес и поощрила улыбкой через плечо, когда он пододвигал ей стул. «Так о чем вы хотели со мной поговорить?» «Об Алиере Лакосте, конечно». Джейко уселся обратно и жестом предложил даме вина. Она кивнула. «Наверняка один из ее родителей был этиусской расы», — подумал Тацу, глядя на ее большую, но вполне женственную ладонь. У чистокровных нархов нет полностью человеческой ипостаси. Клыки, когти и острые уши до конца не трансформируются, а у нее даже когтей нет. Как думаете, кто его убил? Рика покачала вино в бокале и подняла на сыщика желтые глаза. Он только сейчас понял, насколько они яркие. Я много об этом думала, но у меня нет ответа на этот вопрос. А подозрения? Полно. Любой и любая из его поклонников. Кто угодно из театра. Кто-то из завистников или просто преступников. Но не из шутов. Джейка не посчитал нужным скрываться за намеками. С такими, как Зарза, можно было быть откровенным. Она открыто посмотрела ему в глаза и качнула головой. Я и об этом думала. Но не представляю, зачем это кому-то из нас. Например, Лея. Она могла ревновать его. «Она его?» — рассмеялась Рика. «Лея ничего, кроме ее исследований, не нужно. Я имею в виду по-настоящему. Она даже ради Верона не пошла бы на такое, а он ей ближе. Ближе? Да. Между ними какая-то очень странная дружба. Будто они сообщники или что-то в этом роде. Но ведь Лея встречалась с Алиерой. Она даже ко мне в дом пришла, умоляя найти его убийцу. И устроила истерику? В этом вся Лея. Она вот такая. Цепляется за сильных людей, привыкает к ним, начинает в них нуждаться, любит привязывать их к себе. Это будто делает ее мир устойчивей. И, разумеется, ей нравилось, что такой известный, красивый и талантливый мужчина, как Алиера, влюблен в нее. А он был в нее влюблен? Думаю, да. Лея умеет дурить головы мужчинам, и не только. И именно поэтому она не стала бы его убивать. Если только по неосторожности. Но не представляю, что уж там могло бы произойти, чтобы такое случилось. А вы смогли бы это понять по ее поведению? Не думаю. С Леей никогда не знаешь, чего ожидать. Ее реакция всегда противоположна предполагаемой. Даже с учетом того, что здравого смысла от нее ждать не приходится. Слава двуликим богам! Хоть одна нормальная. Учитывая нархские корни, это вообще чудо. А Верон? Ему тем более это убийство не нужно. Алиера его изрядно забавлял. А Верон очень любит развлекаться. Алиера мог знать что-то о его темных делишках. Надеюсь, вы не будете отрицать, что таковые существуют. И пригрозить разоблачением. Джейка вопросительно посмотрел на Рику. Но та лишь понятливо ухмыльнулась, не возражая, но и не соглашаясь. «Верону? Разоблачением? Не смешите меня. Верон уже столько раз попадал в подобные ситуации, что одним скандалом больше, одним меньше, разницы нет. Да и не боится он ни тюрьмы, ни санкций со стороны магической гильдии. Мне вообще кажется, что эти проблемы его только забавляют. Этакая игра. А сейчас сможете поймать? Верон вообще очень мало чего боится», — задумчиво произнесла Рика, вновь покачав вино в бокале. «Я знаю только про одно. А именно? Вы сами должны догадаться. Он боится Эгерру, только его. Боится и одновременно знает, что он вытащит его из любой передряги. А Алиера как раз прошел всех нас и уже должен был сдавать, скажем так, экзамен Эгерре. Такие моменты для него самые любимые. И Верон ни за что не решился бы лишить его подобного удовольствия». Потом она нахмурилась. «Если только не ради Леи. Ради нее он мог рискнуть. Да и то не убить, а помочь замести следы, если предположить, что она сделала это случайно». «А как вообще Эгерра отреагировал на это убийство?» «Что творится у Эгерры внутри? Не могу сказать в душе, ибо не знаю, есть ли она. Сие ведают только боги. Но мне показалось, что он не расстроился. В его глазах вообще было какое-то странное выражение. Попробуйте хотя бы предположить, что это могло быть». «Ох, если бы ситуация была другая, я бы сказала, что это было удовлетворение. Словно ему что-то очень нравилось. Но оно могло касаться совсем другого. Он тоже любит опасность и все необычное. Возможно, ему наше общество уже приелось и захотелось чего-то нового. А тут убийство, тайна, расследование. Даже то, что вы узнаете о нас, ему могло быть приятно. Я так думаю. Мне кажется, ему понравилось, что это все вскрылось. Он очень любит шокировать. Такое всегда влияет на людей. А Эгерре это почему-то всегда нравилось. Так что ничего определенного по поводу нашего босса я вам не скажу». «Вы и так много сказали», — улыбнулся Джейка, почти ликуя. Наконец-то он получил более-менее четкое описание ситуации. «Еще один вопрос по поводу Эгерры. Он сам не мог убить Алиерру?» «О-о-о!» Зарза словно онемела от этих слов. «Даже не думала об этом. Раньше он никогда не убивал пешек. Говорил, что наблюдать за ними невероятно забавно. Так зачем ему сейчас что-то менять? Вы же сами назвали несколько причин». «Да нет, специально не думаю, что он стал бы это делать. Алиера его очень забавлял. До поры, конечно, но полностью он им еще не наигрался, на мой взгляд». Тацу кивнул, принимая мнение. «Тогда вернемся к шутам. Что насчет Олла? Олла с ним почти дружила. Насколько это возможно с тем холодом, что у нее внутри? Мне она слишком холодной не показалась. Внешне, да. Но внутри, мне кажется, полно чувств. Нет? Да, это так. Но они не касались мужчин. Она их не любит и не ненавидит. Вообще не испытывает к ним сильных чувств. Но в это дело вмешана Лея. Олла, конечно, возится с ней. Но Олла умная женщина. Она отлично знает, что Лею никогда не получит никто из них. Ни она, ни Алиера, ни Верон, ни кто-либо еще. Может, именно поэтому она удержалась рядом с ней так долго? То есть никакой ревности или злости? Я не вникала в их отношения. Если Алиера чем-то обидел Лею, затронул какие-то больные для нее вопросы, а у Леи их полно, то, возможно, Олла и решилась бы на что-то. Но это из области догадок. А что такого Алиера мог сделать, к примеру? Ну, например, изнасиловать Лею. Ну, во-первых, тогда это было бы по ней понятно. А во-вторых, Алиера не из насильников. Ему нравится, когда девушка сама сдается перед ним. А что еще? Он мог высказаться насчет ее мнения в отношении мужчины секса. Лея считает половые отношения чем-то отвратительным. И ненавидит мужчин за это. А если испытывает возбуждение, то начинает ненавидеть и себя, и того, кто эти ощущения вызвал. И при этом она считает такое мнение истиной в последней инстанции. Даже говорить о чем-то подобном считает мерзким. Если начался бы скандал на эту тему, то она и сама могла бы убить. А Олла, понимая, что это явно ненормально, и совершенно иначе относясь к сексу, слишком оберегает Лею в этом вопросе. Уж не знаю, что там у нее произошло, но Олла явно считает, что проще оставить все как есть, но не ворошить это. Как все запущено. А что Бло... Нани? Нани? Вот, кстати, чьи темные делишки и можно было бы раскрыть, так это его. Он из тех, кто очень не хочет, чтобы что-то вылезло наружу. Но он все устроил бы иначе. Предупреждая ваш вопрос, нет, я не знаю в точности, как Алиера убили, но в газетах писали, что дома, и это похоже на ритуальное убийство. Не знаю, насколько это правда, но если бы на убийство пошел Нани, то Алиеру зарезали бы в темном переулке, якобы при ограблении. Он мог таким способом отвести от себя подозрения. Женщина пожала плечами. «Я лишь высказываю вам свое мнение». А предположения делайте сами. Впрочем, Нани достаточно умен, чтобы провернуть подобный трюк. Но ничего о его делах я не знаю. Так что тут вам карты в руки. Ха-ха, и в буквальном смысле этих слов. Джейка немного помолчал, обдумывая все сказанное и то, что необходимо было проверить, исходя из услышанного. Логан, пока примило общался с Рикой, однако быстро свернул беседу, уловив, что Тацу собирается продолжить расспросы. «Благодарю вас за столь подробные и откровенные ответы», — искренне сказал он. «А теперь расскажите, в чем был ваш вклад в образование Алиеры? Что вы ему показывали?» «А как вы думаете?» Она наклонилась чуть вперед, и между крупными губами на мгновение сверкнули превосходные клыки нархов. «Такими кости перемалывать?» «Я не буду гадать. Расскажите мне сами». Эрика улыбнулась, уже не скрывая клыков и удовольствия в звериных глазах, и посмотрела на Верла. Тому явно тоже было интересно. Проверка. Выдержит ли? Девушка вновь перевела взгляд на Джейка и произнесла. «Я показывала ему страсть». И не успел Тацу додумать, как банально, как по ее глазам понял, что все не так просто. «Страсть особого рода». «И что ты мне покажешь, а, Рика?» Алиера смотрел на нее черными эрковскими глазами, и взгляд его был весьма и весьма недвусмыслен. «Я получу право смотреть, как ты танцуешь, не скрытая экраном?» Зар закинула на него смеющийся взгляд. «Алиера, ты что, в своем театре не насмотрелся на голых баб?» «И то правда. Но все равно приятно посмотреть». «Ну, смотри». Хмыкнула женщина и скупыми, совершенно несексуальными движениями стянула с себя одежду. Лакос даже опешил от такого. Но все, что надо, увидел. А Рика тем временем расправила плечи, одновременно приподнимая подбородок и прикрывая глаза. В этот же момент ее тело начало меняться. Кожа темнела, ногти превращались в длинные и острые когти. Трансформировалось лицо, застывая яростной монструозной маской. Глаза стали более раскосыми, а уши острыми. Более же всего впечатляли клыки под крупными губами, а некоторые выглядывали и поверх них. Зарза была права. Одежда при таком облике почти кощунство. «На месте твоего любовника я бы занимался с тобой сексом только в этом виде», — откровенно любуя заметил Алиера. «А кто тебе сказал, что я так не делаю?» — фыркнула она и подошла к шкафу. «Ты опять как франт разоделся, хотя я просила что-то поудобнее. Хоть брюки нормальные, а верх снимай и надевай вот это». И швырнула ему футболку с курткой. «Люблю, когда ты сердишься», — ответствовал он, переоблачаясь. «Тогда ты души во мне должен не чаять». «Так и есть. Ты только скажи, куда мы идем и что будем делать, если постель, похоже, отменяется». «Этим ты с Вероном и Олла развлекайся. А нас ждут дела поинтересней». «Ну, не томи уже». Она усмехнулась. Из-за полного набора клыков в пасти выглядело это жутковато. «Помнится, ты говорил, что неплохо стреляешь из стелов. Это так или приврал?» «Конечно, правда. Я еще и ножом неплохо махаю». «Нож там мало поможет. Разве что вот такой». И она достала откуда-то с нижних полок шкафа кинжал, но непростой. «Опа! Откуда у тебя такой тесак?» Кинжал такое название вполне оправдывал. Лезвие у него было в локоть длиной и почти в ладонь шириной. «Я тебе потом когда-нибудь расскажу. А сейчас пошли. Нас ждет охота». Добираться пришлось долго. На далекое заброшенное и весьма неспокойное кладбище. Сколько ни бились некроманты Ойя, а надолго утихомирить его не получалось. Такое порой случалось, если проклятие на землю было наложено в древние времена и весьма серьезно. В народе же шутили, что это сделал какой-то нерадивый ученик черного мага. Выучить не выучил, а что сказал и сделал, сам не понял, да и никто не смог понять. Студенты до сих пор смеялись, что оценку ему пригрозили не ставить до тех пор, пока он не исправит положение. Вот его неупокоенный дух до сих пор и будет кладбище, алкая вожделенного зачета. Как бы там ни было, это место всегда кишмя кишело самыми неприятными тварями. Так что все нормальные люди предпочитали его обходить десятой дорогой. Благо, находилось оно вдалеке от этих самых дорог, равно как и от населенных пунктов. Но ни Рика, ни тем более Алиера нормальными не были. Это становилось ясно уже потому, как они добирались. Лакост мчался на лихом злом жеребце, то и дело норовящим взбрыкнуть или укусить. А Зар занеслась рядом. Ее единственным отличием от нархов во второй ипостаси было отсутствие крыльев. Но сила, скорость и неутомимость ее тела позволяли не уступать в темпе быстроходному коню Алиеры. Половину пути она вообще проделала, скача сначала по крышам домов, а потом по деревьям. И даже не запыхалась. Наоборот, с каждым шагом, каждым прыжком, каждым вздохом кровь разгоралась все сильнее и сильнее, даря ощущение всемогущества. И ее партнеру передалось это настроение. Хмельная отвага и безрассудство. Вокруг царила колдовская темная ночь, а в черном бархате неба сияла гордячка луна. Вечная, насмешливая и равнодушная. Но она дарила миру какой-то странный оттенок нереальности. Все вокруг казалось зыбким и полным опасностей. Однако стеллы, спрятанные под рукавами, и кинжал в поясных ножнах внушали небывалую уверенность, будто подзуживали, раззадоривали, предлагая проверить собственную молодецкую силушку. Город давно поглотил Алиеру. Он был его ребенком и воспитанником, знал его опасности и законы. В любой ситуации в нем необходимо было сдерживать порывы, дабы не попасть в неприятности, держать в узде страсти и силы. Здесь же все было иначе. В этом зыбком и одновременно таком реальном мире имели значение только сила и удачливость. Алиера это очень хорошо понял. И это было ново. Они ворвались на кладбище, как два демона мести. Коня Лакост оставил далеко от входа, и теперь он и Зарза были единственными живыми существами на лигу вокруг. А вот неживых тут было много больше. И терпеть чужих на своей территории они не собирались. Лишь пара секунд им потребовалось, чтобы прийти в себя от наглости пришельцев. И в следующий миг все сошлось в безумстве боя. Воистину в безумстве. Алиера еще никогда в таком не участвовал. Противников было много, и их нельзя было жалеть. Нельзя было не убивать. Тут шла битва на выживание. И никаких сантиментов или расчетов. Только драка и сила. И было в этом упоение и сумасшествие. Стрелять сразу с двух стволов, не успевая даже увидеть, как разноцветные заряды разрывают противников в клочья, вертеться волчком, чтобы успеть ткнуть варварским клинком и в тех, кто сзади, и в тех, кто спереди, подпрыгивать, увертываться, уклоняться, отступать и бросаться в бой снова и снова, видеть, как рядом вспарывает животы и рвет горло его подруга, как ее клыки и когти погружаются в мягкую податливую плоть, и кровь брызгами вырывается из-под разорванной кожи, как сияют золотом ее безумные глаза. Вот уж точно, существо, не знающее сомнений. Сейчас не знающее сомнений. Битва, ее призвание и то, что получается лучше всего. Никогда, никогда еще он не видел более прекрасного существа. Сейчас, когда она столь дика и жестока. А противники все прут и прут неиссякаемым потоком. И нет времени любоваться на нее. Хотя любоваться можно вечно. Да и самому хочется покуражиться. Стеллы в руках все стреляют и стреляют. Вот красный, будто игрушечный шарик, мчится вперед и разрывается в трех шагах перед каким-то монстром, превращая его в кровавое месиво из плоти, костей и шерсти. В воздухе разносится запах гари и гнили. А синий шарик из второго стелла, на ходу преобразовываясь в короткую сияющую стрелу или скорее в подобие сверкающего тонкого лезвия с ладонь длиной, вонзается в тело следующего чудовища, проносится через его грудную клетку в районе сердца и вылетает с другой стороны. Монстр еще не понимает этого, но он уже обречен. По инерции он делает еще пару шагов, и с вытаращенными глазами падает вперед. Из его спины фонтаном хлещет кровь. Но вокруг еще много врагов. Стеллы на миг отъезжают назад. Руки вновь свободны. И в одной из них оказывается этот кинжал с широким лезвием. Таким можно перерубить, что хочешь. А сейчас как раз на пути клинка оказывается шея одного из монстров. Его голова отлетает в сторону. К основанию какого-то надгробного камня с выбитой милой розочкой на нем. Алиера успевает поднырнуть под руку следующего противника и уклониться от другого, полоснув его в развороте по животу. И приходится снова развернуться, чтобы встретить того, на кого последний мертвяк чуть не свалился. Чудовище сходу прыгает на Алиеру, и времени остается только на то, чтобы вытянуть вперед левую руку и шарахнуть по нему из перезаряженного стелла. Голубой шарик, расщепившись на десяток маленьких игл, ударяет в тело монстра. Колдовство растворяется в нем, превратившись в обычную воду, чтобы смешаться с кровью и облить ею стоящего слишком близко Лакоста. От следующего противника его спасает вовремя подоспевшая Рика. Монстр подкрался сзади, и непривычный к таким боям Алиера его просто не заметил бы. Но Зарза начеку. Лишь один миг он видит ее золотые глаза и ощеренные клыки. Сумасшедшая. И вот еще один враг повержен. И кровь снова кипит и жаждет продолжения. И оно не заставляет себя ждать. Монстры все лезут и лезут. Иногда появляются прямо из-под земли. Но это уже не важно. Лишь бы не все сразу. И лишь бы заряды в стеллах не кончились. Но об этом они давно позаботились. В первый раз Алиера почувствовал, как сладко убивать, как восхитительно не сдерживать удар и не думать о последствиях. Собственная сила поражала и куражила, и в первый раз в жизни он был настолько опасен и настолько жив. И не было ничего слаще этого чувства, как и того потрясающего ощущения, которое испытываешь, стоя на поле победы, с ног до головы залитый чужой и своей кровью, с дрожащими от перенапряжения мышцами, и знаешь, что восхищение стоящей рядом женщины относится только к тебе. И вызвано оно не твоим голосом, внешностью или деньгами, а твоей сутью, твоей темной стороной, понятой и принятой с восторгом. «Запомни это чувство!» — шепчет она. «Все-таки стоит поблагодарить двуликих богов за мое чутье!» — вещал Логан по пути назад, мечтательно пялясь на звезды. «Так понравилось?» — усмехнулся Джейка, обдумывая прошедшую беседу. «А как такая может не понравиться?» — почти удивился капитан Бобров. «Смотря кому!» — пожал плечами Тацу. «Не говори глупостей!» — отмахнулся Логан. Потом немного встряхнулся и внимательно посмотрел на приятеля. «Ты же не думаешь, что она убийца? В смысле, что это она, Алиеру, у того?» Начальник магического сыска вздохнул, вспоминая то, что было сказано уже после истории Рики. «Ну так что, Лэр Тацу?» — усмехнулась Зарзе, уперев подбородок в переплетенные пальцы. Ее локти стояли на столе, а желтые глаза подначивающе смотрели на мага. «Думаете, это я убила Алиеру?» «Нет, Джейка так не думал, но исключать ничего не собирался. Процент вероятности был низок, но все случается». «Возможно», — пожал он плечами. «К примеру, если он не захотел молчать о убийстве не только монстров. Мало ли кто мог встретиться вам в ваших ночных прогулках». Глава сыска внимательно следил за реакцией девушки. Но если ей и было что скрывать, то виду она не показала. «Что скажете?» «Ничего», — ожидаемо хмыкнула она. «Вернее, могла бы сказать, мол, можете искать, все равно ничего не найдете, но не буду». «Хотя нет», — Рика подалась чуть вперед. «Скажу, не люблю недомолвок. Поэтому слушайте, Лэр Тацу. Я знаю, что вы обязаны проверять все версии, но я его не убивала. Да мы с ним и не были друзьями. Но он стоил того, чтобы жить. Он был настоящим, страстным, живым, полным чувств. Такие не должны умирать рано. Они чем дольше живут, тем лучше. Хотя...» Она замолчала и даже нахмурилась. Мужчинам почудилась нотка боли в этих невозможных желтых глазах. «Такие редко живут долго. Но я сама, по своей воле, не стала бы прерывать его жизнь». Джейка оценил откровенность. Он почти верил ей. «А если по приказу?» Решил все же спросить. «А никто мне не может приказать. Пока». Последнее слово она произнесла как-то по-особенному. «Никто». «А обстоятельства? Любые. Можно преодолеть». «Преодолеть без таких кардинальных решений». «Даже Эгера вам не указ?» Тацу невольно все больше уважал сидящую перед ним женщину. «Даже он?» Она гордо вскинула голову. «Эгера силен и может убить или лишить меня разума одним щелчком пальцев. Но я не собираюсь жить в страхе перед его могуществом. А значит, он не может мною управлять. Смелость — это свобода. И смерти я не боюсь, Лэр Тацу». «А чего боишься?» Но этого он не спросил. «Так чем же он тебя зацепил?» Чародей даже наклонился и понизил голос. И этот переход на «ты» не был случайен. И спрашивал он о том главном, что мог произнести лишь Эгерра. И она это знала. Женщина тоже наклонилась и, слегка ощерив клыки, произнесла. «Он сказал мне, чего я на самом деле хочу». «Как думаешь, что ей сказал Эгерра и чего она на самом деле хочет?» После некоторой паузы спросил Верл. «Логан, не всем так повезло, как тебе. Некоторые всю жизнь ищут цель. То единственное, что им важнее всего прочего. У кого-то это семья, у кого-то успех. Я не знаю, что может хотеть такая женщина, как Рика Зарзе. Но думаю, это то, до чего она сама бы не додумалась, коль за это знание до сих пор общается со всей этой компанией шутов. Тебе тоже показалось, что они ей не особо нравятся? Вернее, они ей не друзья. А что Эгерра дал остальным? Тоже сказал, чего они хотят? Да нет, не думаю. А что же тогда? Олла он вытащил буквально из нищеты. Она же не уехала с семьей обратно. Она осталась в Ойе и попыталась осуществить свою мечту — стать художницей. Но начинающих художников в Ойе как грязи. А ее картины не гениальны, чтобы о ней сразу заговорили. Она талантлива, но нашла признание далеко не сразу. И жить ей пришлось долгие годы студенчества и после них в такой нищете, что страшно даже представить. Учеба, случайные заработки и долгие часы перед мольбертом. Кто жил в достатке, тому трудно представить, каково это. Не знать, сможешь ли ты завтра купить себе еды. Не вышвырнут ли тебя на улицу из-за неуплаты. Неведомо то отчаяние, когда готов на все что угодно. Украсть, ограбить, избить, пойти на панель, лишь бы заработать хоть чуть-чуть денег. И только страх останавливает перед кражей или другим преступлением. А Олла пришлось через это пройти. Она мало рассказывала об этом, но все ясно и так. А Эгерра помог ей. Сначала деньгами, чтобы у нее появилось время творить, а не мотаться по городу в поисках, как заработать хоть медяк. А потом с раскруткой. Ей нужен был всего лишь маленький шанс и немного удачи. Эгерра стал тем и другим. И все пошло. Изменилось в лучшую сторону. И, думаю, словом «благодарность» не выразить то чувство, которое она испытывает к нему. Даже считаю, что бы он ни сказал, ни попросил, она все сделает для него. Под кого угодно ляжет, кого угодно убьет, что надо соврет. Но не думаю, что Эгерра стал бы использовать ее таким образом. Не потому, что это бесчестно, а потому, что это слишком легко. И мне кажется, что Олла вызывает у него уважение. Ее талант, ее картины. Демоны, то есть Эллуи, не способны к творчеству. И те, кто обладает талантом, настоящим, ярким, таким, какой есть у Олла и какой был у Эгерры, их завораживают. Они им интересны. Вернее, не они, а то, что является результатом их творчества. Они будто все время пытаются понять, как такое могло получиться. Каким образом внутренние переживания и события вылились вот в это? Как-то так. Тогда понятно, почему его привлек Алиера. А что с Вероном и Леей? Их магия его тоже привлекла? Как талант особого рода? Нет, не думаю. Вероне Эгерру заинтересовала его все-таки необычная для человека, живущего в современном обществе, беспринципность. Верон не стесняется ее. Не прячет, открыто проповедует и даже гордится ею. В Ойе много подонков, но никто не довел свою беспринципность до такого искусства, как Верон. Интересная теория. И что же дал ему Эгерра? Прикрытие, хмыкнула Рика. Он может творить такие дела, за которые закон давно бы его покарал, если бы не лапа Эгерры. Конечно, Верон не может действовать совсем уж открыто. Но многое может себе позволить. Джейкоб мысленно сделал себе пометку найти повод прищучить некроманта. А за что найдется? «И вы с ним общаетесь?» «А почему нет?» — фыркнула Зарзе. «Против меня он никогда не посмеет что-то сказать или сделать. Знает, что после этого тяжеленький могильный камень или несколько месяцев в больнице ему обеспечены, и никакой Эгерра не поможет». Скорее посмеется. А так он, Верон, может быть вполне обаятельным и интересным. И с чувством юмора у него все в порядке. Он меня куда меньше всяких ханжей раздражает. А Лея? В смысле, что у нее с Эгеррой? Вот тут не знаю. Рика отпила вина и еще раз покачала головой. С ней все всегда непонятно, так что разбирайтесь сами. Что-то в этом деле с ней слишком много связано. Женщина повела плечами. А зря. Не стоит она тех чувств и тревог, которые связаны с ней у слишком большого количества людей. Но это мое мнение. «Я так понимаю, вас еще Нани интересует?» — полувопросительно добавила она. «Весьма», — кивнул Тацу. «О, да. Нани — интересный персонаж». «Так что же он получил от Эгерры?» «Я думаю, что свою игровую удачу», — загадочно улыбаясь, произнесла Рика. Джейка же, опешив, смотрел на нее. «Вы подшучиваете над нами?» — уточнил он. «Такое невозможно». «Кто сказал?» «Существует множество амулетов и артефактов на удачу». «Но вы правы. Я говорю об удаче категории самой высокой. Такую нельзя просто получить. Но есть же теория, что удача — это свойство отдельного человека. У кого-то есть, у кого-то нету. Если это так, то можно развить ее. Вот у Нани всегда была удача, а Эгерра просто развил ее. Ну и приемом кое-каким научил». Она усмехнулась. «Карточным. Эллуи очень азартны. В молодости. Но вы же понимаете, Лэр Тацу, Дел Верл, что это все мои домыслы. Мы не говорим между собой об этом. Что-то проскальзывает в беседах, конечно. До чего-то можно додуматься. Но истину из первых рук я не получала». «И все-таки она странная, да?» Логан все никак не мог успокоиться. «Нарха, что тут скажешь?» — пожал плечами Джейка. «Хотя она слишком умная для Нархи, не находишь?» Перед ответом Верл долго молчал. «Я же работал с Нархами». «Да?» — искренне удивился Тацу. «Клан Нархов официально принадлежал подданству империи Цкар, с которой у Эсквики почти всегда были трения». «Когда это?» «Было дело. Не бойся. Перебежчиком я никогда не был, но доводилось и сражаться с ними, и против них, и в обычной жизни видеть. И скажу тебе, все там непросто. Что ты имеешь в виду? Нархи какие-то другие, не такие, как мы. И дело не в агрессивности или низком интеллекте, как многие считают. У меня порой возникало чувство, что они словно заколдованы. Вроде нормальные все ребята. Смотришь? Парень как парень. Обычный солдат, каких много. Сильный, умелый, не особо умный, но и не идиот. А потом раз, и будто ломается что-то в нем. И тогда ждать недолго. В ближайших боях погибнет. Думаешь, они могут чувствовать приближение своей смерти? Заинтересовался начальник магического сыска. О том, что нархи долго не живут, несмотря на потрясающую выносливость, невероятное здоровье и великолепную регенерацию он слышал. «Ох, не знаю, Джейка, но точно знаю, что смерти они не боятся. Они очень исполнительны. Что приказал их командир, то будет сделано с величайшим тщанием. Командир для них вообще что-то почти святое. Его слово — истина в последней инстанции. И если есть его приказ, то они отправятся хоть к демонам в тот мир воевать. Они вообще обожают битвы и ничего не боятся. Я не преувеличиваю, Джейка. Возможно, это от того, что они не до конца понимают опасность. Но я так не думаю. Я действительно считаю, что нархи не боятся смерти. Вообще. Ты же слышал, что даже в плену они не живут, сами себя убивают, лишь бы не терпеть неволю. Так вот, все это до какого-то определенного времени. Потом, как наколдовал кто, пустота какая-то в них появляется. Тоска, что ли? И уже знаешь, что парню долго не жить. Тацу молчал. Просто не знал, что на это сказать. Единственное, оставалось надеяться, что с их новой знакомой подобного не случится. «Можно вас проводить?» — спросил Логан, когда Рика собралась уходить. Весь разговор они перебрасывались весьма заинтересованными взглядами. «Мне еще работать», — сообщила она. «Я подожду. Наверняка же вы возвращаться будете очень поздно. Это опасно». «Опасно?» — усмехнулась она. «Мне?» И Верл понял, что дал маху. Зато потом она улыбнулась. Возможно, некоторому смущению на самом дне его глаз. «Я сама найду вас, капитан».